Лоб пятерка закатан, став четверка замотан, акуми тилом закапан. Моя банда старше баба, твоя банда одни обаплан. Моя лапа будто лапа, твоя баба будто лапа. Твоя баба будто лапа. Да, сука, новая.